«Привет, молодой человек. Что вы тут поделываете?» «Привет, сержант», — улыбнулся он. Заезжал к сэру Уильяму Келсу, вернее, к его камердинеру. Тотти думает, что он, возможно, знал Мертона. «Камердинер, камердинеру, друг». «Что-то в этом роде». «Инспектор Тотман вернулся?» — спросил я. Робертс вытянулся в струнку. «Никак нет, сержант Мортимер. Инспектор Тотман должен вернуться из Литтерхеда, графства Суррей, не раньше позднего вечера». «Но разве можно сердиться на такого милого юношу? У меня не получалось. Старших он не уважал, но сердце у него было доброе, и глаз орла. Видел все и ничего не забывал. Я не знал, что сэр Уильям Келси живет в этом районе». Робертс указал на противоположную сторону улицы. «Видите? Тот особняк. 5 минут тому назад на первом этаже я разговаривал с тамошним обитателем, который полагал, что Мертон в Суррее. Разумеется, так оно и есть». Тут меня осенило. «Что ж, придется тебе прогуляться туда еще разок. Я как раз собирался навестить сэра Уильяма и хочу, чтобы ты был под рукой. Тебя пустят в дом? Или ты им уже надоел?» «Да нет, меня без ума, сержант. Когда я уходил, меня спросили, вам уже пора?» «У нас в ярде есть поговорка. Единожды убийца, всегда убийца. Может, поэтому я и решил, что присутствие юного Робертса мне не повредит. Потому что я намеревался изложить сэру Уильяму Келсу соображения, пришедшие мне в голову во время прогулки у пруда «Баранья нога». Я видел его только однажды, и у меня сложилось впечатление, что он не остановится перед убийством. А вот лгать он не любит. Я подумал, если он выдаст себя, тогда могли возникнуть осложнения, и Робертс оказался бы как нельзя кстати. По пути к особняку я заглянул в записную книжку в поисках визитной карточки. К счастью, одну нашел, но запачканную. Робертс, который ничего не упускал, подколол меня. Я всегда пользуюсь промокательной бумагой. На другого я, возможно, и обиделся бы. А тут просто сказал: «Да неужели?» и позвонил в дверь. Дал горничной свою карточку и попросил узнать у сэра Уильяма, не соблаговолит ли он меня принять. Тем временем Робертс подмигнул ей и глазами указал на дверь черного хода. Она кивнула и предложила мне войти. Робертс отправился к другой двери. Мне сразу стало куда спокойнее. Сэр Уильям не уступал мне ни в росте, ни в ширине плеч. Ну, конечно, был куда старше.